«Вы отдаете себе отчет в нашем положении?» — спросил Делонг, не глядя на матроса. «Да, капитан», — просто ответил тот. «Эриксон очень плох. Я потерял всякую надежду на улучшение. Мне кажется невозможным переносить больного дальше». «Ах, сам тоже не в себе», — сказал Нидерман. «Да-да, и ах, сам, да и не он один. Однако у нас нет ничего, решительно ничего, чем бы мы могли поддержать свои силы. Охота. Но вот уже много дней, как она оказывается тщетной. Вы, Нидерман, здоровее других». «Да, капитан, я и Норас, мы сколочены довольно крепко, хотя мальчишка и сдал немного за последнее время». «По моим расчетам, — продолжал капитан, — в 35 верстах отсюда находится местечко Кумансурка. Там должны быть люди. Вы можете сделать это путешествие и возвратиться к нам через 4 дня. Чувствуете ли вы себя в силах?» «Терять нечего, капитан. Я возьму с собой Нораса». «Едва лишь вы найдете людей, возвращайтесь как можно скорее и принесите нам столько мяса, чтобы мы могли не голодать больше. А мы тем временем будем по мере сил подвигаться за вами вслед». Затем он помолчал, тревожно взглядывая на матроса. «Вы знаете, Нидерман, — продолжал он, как будто стыдясь собственных слов, — нам нечего есть, и я решительно ничего не могу дать вам на дорогу. Я это знаю. У нас есть 2 фунта собачьего мяса, и при некоторой экономии нам хватит этого на 3 дня. А там...» Нидерман беспечно махнул рукой. «И в самом деле, чего могли страшиться эти люди? Ведь хуже того, что они пережили, могла быть только смерть. А к ней они давно уже были готовы». При виде этой героической простоты матроса лицо капитана исказилось страданием. Каких усилий стоило ему быть всегда бодрым и веселым ради того, чтобы поддержать других. «Ах, Нидерман!» — вырвалось у него со стоном. «Еще минута!» И, может быть, он бы высказал Нидерману всю свою тоску. Но в это время доктор Амблер торопливо вышел из палатки. Он дрожал всем своим маленьким телом и был бледен. «Умирает», — сказал он. Нидерман и Делонг бросились в палатку. Бедный Эриксон лежал, вытянувшись в своем меховом мешке. У ног его Аксам безучастно глядел по сторонам, бормоча что-то себе под нос. Кругом молча стояли остальные матросы. Бедному Эриксону только во сне удалось увидать родину. Многим ли из его товарищей посчастливится увидать ее в действительности? Выкопать могилу для Эриксона было невозможно. Замерзшая земля была тверда, как камень, лопат не было, и сил тоже не было для такой работы. Единственное, что могли сделать матросы, это прорубить во льду дыру и опустить туда товарища. Тело завернули и зашили в парусину. Все вместе вышли из палатки провожать Эриксона. Один Ахсам отказался, жалобно говоря: «Не хочу, там холодно, не хочу, там холодно». Тело Эриксона, покрытое флагом, положили на снег и стали рубить лед. Все молчали. Когда работа была окончена, и матросы уже собирались опустить труп под лед, капитан жестом остановил их. «Я гляжу на нашего дорогого, милого Эриксона», — сказал он, — «и как у всех вас, в моем сердце поднимается тяжелое недоумение. Я спрашиваю себя, зачем погибла эта молодая жизнь? Не жестоко ли, не бессмысленна ли эта жертва? Вправе ли были мы и он, наш милый веселый товарищ, пускаться в неведомый путь, приведший нас к этому ужасу? Если мы скажем себе: «Да, эта жертва бессмысленна, да, Эриксон погиб ни за что, наше предприятие было безумием и преступлением», тогда, друзья мои, отчаяние наше будет безгранично. Но я знаю, я вижу, что, несмотря на все наши страдания, отчаянию еще нет места в наших сердцах. И это потому, что мы знаем, что тот, с кем мы прощаемся сегодня, совершил великое и плодотворное дело. Мы знаем, что не бессмысленна та жертва, которая приносится во имя знания и блага человечества. Мы знаем, что наша гибель послужит нужным уроком тем, кто последует за нами в путь на север. Мы знаем, что всякая победа дается лишь ценой прекраснейших и благороднейших жизней. Мы знаем, наконец, что грядущее, могучее и смелое человечество с благодарностью вспомнит нас, давших людям лишь три маленьких острова на карте Ледовитого океана, и горький опыт наших страданий, терпения и смерти. После речи капитана тело Эриксона спустили в реку, и оно тотчас же скрылось из глаз, унесенное быстрым течением. В честь его были сделаны три выстрела, и затем команда безмолвно вернулась в хижину. В тот же день Нидерман и Нора спросились с товарищами и двинулись на разведку на юг. В хижине оставалось 12 человек, из которых четверо были тяжело больны. Никому из здоровых даже не пришла мысль бросить больных и всем вместе искать спасение на юге. На дорогу капитан вручил Нидерману копию со своей маленькой карты устьев Лены и сказал: «Вот и все, что я могу дать вам на дорогу. Сообщить вам что-нибудь о реке или о стране я не в состоянии, так как вы сами знаете столько же, сколько и я. Нечего говорить вам о том, что вы являетесь последней надеждой отряда. Поэтому, если это в ваших силах, торопитесь». Матросы отправились в путь, сопровождаемые заздравными возгласами остающихся. Казалось, и те, и другие уговорились до последней минуты не терять надежд. Снег и снег кругом. Метель то дико завывает, крутя белые снежные облака, то затихает у подножья береговых гор. Река замерзла. Не слышно никакой жизни на много верст кругом. Норрес и Нидерман идут наугад. Карта капитана не дает почти никаких указаний, а снежная метель перепутала все дороги. Чтобы добраться до назначения, надо держаться русла реки и таким образом зачастую удваивать и утраивать расстояние. Уже на второй день пути ужасная слабость охватила обоих. На завтрак крошечный кусок собачьего мяса, на ужин несколько капель алкоголя. А пройдет 2-3 дня, и у них не будет даже этих жалких запасов. Под вечер второго дня Нидерман забрался на пригорок, чтобы оглядеть с вершины окрестности. Норрес стоял внизу. Вдруг Нидерман начал делать ему знаки рукой, указывая на ружье. Норрес взбежал вслед за ним на пригорок. В саженях в 300 от них паслось стадо оленей. Их было голов 12. Одни отрывали траву из-под снега, другие стояли на часах, а некоторые отдыхали, лежа на земле. Норрес затрепетал. Один из этих оленей, убитый ими, спасет не только разведчиков, но и весь отряд, к которому они немедленно вернутся, нагруженные мясом. Он подал ружье Нидерману. «Я не могу», — сказал он, — «попробуй ты». Нидерман, никогда не терявший хладнокровия, снял тогда свое тяжелое платье, чтобы двигаться с большей свободой, и полез к животным по снегу. Норрес закрыл лицо руками. Сердце его билось. Нидерман уже в 100-150 саженях от стада. Вдруг один из оленей заметил его, закричал, и вспугнутое стадо бросилось прочь со своей стоянки. Нидерман вскочил на ноги и послал вслед убегавшим 3 пули, уже дрожавшей от волнения рукой. Все было напрасно. Олени исчезли в снежном тумане. Когда он, смущенный и убитый, обернулся, Норрес лежал, зарывшись головой в снег, и все тело его сотрясалось от рыданий. «Я все сделал, что мог», — тихо сказал Нидерман. «Видно, не судьба». Еще 2 дня пути. Ночевка в логовище, которое пришлось вырыть в снежном сугробе. А кругом все то же, и нигде не видно признака человеческого жилья. Нидерман стал с ужасом замечать, что его товарищ с каждым часом слабеет. Он видит, что вместо твердой походки он идет каким-то спотыкающимся шагом, а в его глазах он встречает выражение того равнодушия, граничащего с безумием, которое видел в глазах Аксама у ног умирающего Эриксона. «Что я буду делать, — думал Нидерман, — если Норрес окончательно не будет в состоянии двигаться дальше, оставить его одного? Но разве я могу бросить умирающего товарища, остаться с ним? Но это значит потерять всякую надежду на спасение отряда». Нидерман отдал Норресу свою порцию алкоголя, и его друг безучастно принял эту жертву. Вечером Нидерману удалось набрать немного хвороста, и, разведя огонь, он разварил в воде несколько кусков тюленьей кожи, вырезанной из сапогов. Нора жадно жевал и глотал омерзительную пищу. На седьмой день пути матросы уже не шли, а брели, опираясь друг на друга. Это были только тени людей, и все же Нидерман не хотел умирать. Спасти товарища во что бы то ни стало, бороться до конца, до последнего издыхания. И однако через каждые полчаса оба ложились на снег, чтобы отдохнуть немного. Наконец, в один из таких привалов, когда Нидерман тяжело поднимался, чтобы двинуться дальше в путь, Норас остался лежать. Нидерман нагнулся к нему. «Нор, надо идти». Норас открыл глаза и несколько мгновений молча глядел на него. «Нор, прошу тебя, еще маленькое усилие. Видишь, я встал, я пойду». Горькая усмешка пробежала по лицу Нораса. «Зачем?» — сказал он и снова закрыл глаза. Тогда в глубоком отчаянии Нидерман упал на колени около товарища. «Все погибло. Теперь больше нет надежды. Ему остается только лечь рядом с Норасом в снег и ждать смерти. О, если бы она пришла поскорее!» Он оглянулся по сторонам, как бы призывая эту желанную смерть. И вдруг... Что это? Неужели это игра расстроенного воображения? В саженях в 300 от него небольшая избушка, полузанесенная снегом. Жилье или, по крайней мере, убежище от холода. Как он мог не заметить ее раньше? Нидерман нагибается над Норасом и отчаянно трясет его за рукав. «Нор, Нор, жилье, избушка!» Норас ничего не отвечает. Он закрыл глаза. Ему же ничего не хочется, кроме смерти. Тогда Нидерман напрягает свои последние силы и поднимает товарища на плечи. Правда, он уже не тяжел, этот полускелет, но для Нидермана это непосильная тяжесть. Он спотыкается, падает, вновь поднимается и все же идет, идет. Наконец он у хижины, он отворяет дверь. И первое, что ему бросается в глаза, это висящая в углу хижины связка сушеной рыбы. Рыбы, покрытой плесенью, сохшейся, испорченной, но все же рыбы, пищи, они спасены. Ужин у костра в избушке, которая кажется необычайно уютной после снежного поля, возможность просушить одежду, видеть в глазах Нораса вновь появляющийся огонь жизни, слышать его слабый голос. «Спасибо, друг, без тебя моя песенка была бы спета». Все это счастье для Нидермана, но счастье, которому нельзя отдаться, счастье, которого приходится стыдиться, благодаря тому, что неотвязная мысль сверлит в мозгу. «А что там в отряде? Живы ли? Мы здесь отдыхаем, а они... Нашли ли они хоть что-нибудь для утоления голода?» И, несмотря на нечеловеческую усталость, ему хочется идти дальше, дальше за людьми, за помощью. Рано утром собрались было снова в путь, но когда они стали приготовляться к дальнейшему походу,